Богомолов, тискали крепостные, корректуру держал сам автор. Начали печатать путешествия в январе 1790 года, и к маю выдали 650 экземпляров готовой книги. Путешествие из Петербурга в Москву, «Чудище обла, озорно огромно, стоземно и лаяли», «Телемахида», том 2, книга 18, 453 страницы. Едва первые экземпляры дошли до первых читателей, как молва о книге загудела набатом. Так смело и дерзко восстать против рабства, против крепостного права и самодержавия никто не смел до этого не только в печати, но даже в мыслях. Прочитавшая путешествие императрица немедленно повелела разыскать автора анонимной книги, закипело следствие. Схвачен был книгопродавец Зотов, которому Радищев дал для продажи первые 50 экземпляров книги, и из лавки которого ее получили первые читатели. Книгопродавец Зотов был ставленником Радищева, который так же, как и в вопросе с типографией, поняв, что никто другой печатать его книгу не станет, и завел типографию собственную, решил позаботиться и о книжной лавке со своим человеком во главе. Таким своим человеком у Радищева был книгопродавец Зотов. Сведения об этом смотреть в книге «Бабкин. Процесс Радищева. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1952. Страница 80-я». На допросе Зотов назвал имя Радищева. И в 9 часов пополудни 30 июня 1790 года автор путешествия был доставлен к петербургскому коменданту Чернышову для препровождения в Петропавловскую крепость. Дальнейшая судьба Радищева известна. Он был приговорен к смертной казни, милостиво замененной ему ссылкой на 10 лет в Сибирь. Книга его предана сожжению, для чего было велено отобрать ее у всех купивших, а также и у получивших в дар от автора. Однако основной тираж издания Радищев успел сжечь сам. После ареста книгопродавца Зотова ему уже было ясно, что книга не избежит рук палача, и ее сохранение может только повредить ему. На допросе в тайной канцелярии у Шишковского Радищев вел себя мужественно и умно. Нет нужды останавливаться на подробностях этого следствия, равно как и на значимости книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Все это много раз уже рассказано в трудах литературоведов. Жизни и творчеству великого писателя-революционера посвящено много отдельных специальных исследований. Любопытно, как сами представители царского правительства расценивали книгу Радищева при первом ее появлении и позднее, когда делались попытки переиздать путешествие. Передо мной три документа, кстати сказать, нечасто приобщаемые к многочисленным биографиям Радищева. Первый из них — это именной указ, данный Сенату о наказании коллежского советника Радищева 4 сентября 1790 года. В указе говорится, что книга под названием «Путешествие из Петербурга в Москву» наполнена самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, уморяющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана и власти царской. За таковое его преступление осужден он палатой уголовных дел Санкт-Петербургской губернии, а потом и сенатом нашим на основании государственных узаконений к смертной казни. Далее в указе говорится, что в связи со всеобщей радостью по поводу вожделенного мира со Швецией повелевается освободить Радищева от лишения живота и сослать Вильямский острог